культурные особенности России XVII века. Переход древнерусской культуры в культуру нового времени. XVII век был началом нового периода в области культуры. Произошли изменения в социально-экономической и политической жизни русского общества, которые вызвали оживление общественно-политической мысли передовой части народа. Новые явления в социально-экономической сфере зародили ростки буржуазных общественных отношений. Активизация городской жизни, развитие промышленности, ремесла и торговли в значительной степени повысили роль посадского населения, его стремление к знаниям и просвещению. Обстановка бунтажного века, решительные действия против угнетателей укрепляли веру людей в свои силы, будили в них тягу к новому и осмысленному существованию. Раскол с государством еще больше ослабил влияние церкви. Русское искусство делало первые шаги, чтобы стать светским, свободным в своем выражении. Этому значительно способствовало расширение связей с Западом. Наряду с греко-славянским просвещением в Россию пришла западно-латинская культура, отвергавшаяся ранее православной церковью. Но русская культура в основе своей оставалась феодальной, доступной только высшей прослойке господствующего класса. Сами центры культуры формировались в наиболее крупных городах с промышленностью, ремеслом, торговлей и прежде всего в Москве, при царском дворе. Социальный протест широких народных масс против засилия крепостников нашел свое отражение в устном народном творчестве. Одно из центральных мест занимали в нем пословицы и поговорки. Грамота. В XVII веке наступил новый этап в развитии русского языка. Центральные районы во главе с Москвой сыграли в нем ведущую роль. Московский говор стал доминирующим, превратившись в общий великорусский язык. Образованию и просвещению придавалось большое значение. В Москве в 80-х годах XVII века около 24% посадского населения было грамотным. Посадских детей стали обучать на дому представители духовенства, а позже для этой цели специально выписывали учителей из-за границы. В 40-х годах по инициативе государственного деятеля Ратищева была организована школа в Московском Андреевском монастыре. В 1665 году была открыта школа для обучения подьячих, а в 1680 школа при Печатном дворе. Первые в России школы во главе с греками, братьями Лихудами, подготовили открытие в 1687 году славяно-греко-латинского училища, которое позже стало академией, выпускающей преподавателей и кадры, необходимые для нужд церкви и государства. Широкий размах приобрело обучение иностранным языкам, из которых предпочтение отдавалось польскому и латыни. Большим спросом пользовались печатные буквари и церковные учебные книги, которые были доступны для большого количества населения. Для примера, букварь стоил всего 1 копейку. Продолжали распространяться и рукописные книги, но все большее развитие получала типографская печать. XVII век стал новой страницей в истории книгопечатания в России. В 1672 году в Москве появилась первая книжная лавка. Появились частные библиотеки. В 1621 году в России впервые появилась рукописная газета, которая называлась «Куранты», и состояла в основном из переводных иностранных известий. Наука. Продолжалось дальнейшее распространение практических и естественно-научных знаний, совершенствовались медицинские знания. Новые научные знания носили в основном прикладной характер, без теоретического осмысления и попыток привести их в стройную систему. Например, математические знания связывались с практикой описания земель и военным делом. В связи с освоением новых территорий и расширением связей с другими странами, в России происходило накопление географических и астрономических знаний. Еще в первой половине XVII века составляются географические карты, совершенствованию которых способствовали экспедиции Михаила Васильевича Стадухина, Василия Даниловича Паяркова, Семена Ивановича Дежнева, Ерофея Павловича Хабарова и других во время освоения Сибири и Дальнего Востока. Крупным событием было издание «Синопсиса», с греческого «обозрение», «описание». Автором его был ученый-монах Киево-Могилевской академии Иннокентий Гизель. В «Синопсисе» излагались истории Руси с древнейших времен. В середине XVII века в Россию проникли сочинения, знакомившие с гелиоцентрической системой Коперника. Из-за границы была привезена неизвестная русскому народу до сих пор подзорная труба. Литература. распространение грамотности в среде городского посада и появление значительной прослойки образованных людей в разросшейся системе государственных приказов способствовали проникновению в литературу XVII века демократических начал. Появились литературные жанры. Народные авторы писали сатирические повести о несправедливости феодальных порядков и продажности государственных чиновников. Вместо реальных людей появились вымышленные герои. Первым произведением, описывающим автобиографию, стало «Житие Аввакума», написанное им во время заточения. Массовый характер приобрели переводы иностранных рыцарских романов, приключенческих повестей и юмористических рассказов. Архитектура. Для архитектуры XVII век тоже был временем появления новых веяний, вкусов и форм. Монументальные храмы, которые в предшествующий период строили государство и влиятельное духовенство, уступают теперь место небольшим, но нарядным узорчатым посадским церквям. В этом сказалось народное стремление к красоте, уход от церковного фанатизма и аскетизма. Стремление это встретило суровое сопротивление церкви, но преодолеть общее движение она уже не могла. В Москве выдающимся произведением зодчества XVII столетия относится Теремной дворец Московского Кремля, храм Рождества Богородицы в Путниках, церковь Троицы в Никитниках, церковь в Останкине, церковь Николы в Хамовниках. Архитекторы все чаще отходили от средневековой строгости, отдавая предпочтение внешней нарядности и живописности. В Ярославле был построен один из красивейших храмов – церковь Ильи Пророка. А Успенскую церковь Алексеевского монастыря в Угличе народ прозвал «дивной». Претерпевали изменения и башни Московского Кремля, а обновленную главную площадь Москвы стали называть «красной», то есть «красивой». Каменное зодчество постепенно от церковного строительства перешло к жилым и хозяйственным постройкам светской знати, духовных владык и богатых посадских людей. Новых успехов достигло деревянное зодчество, широко распространенное на севере страны. К концу века появился новый стиль, названный московским барокко или нарышкинским. Его отличала высотность, многоярусность и внешнее богатство декораций. Примером нового стиля стали церковь Покрова в Филях и колокольня Новодевичьего монастыря. Изобразительное искусство. Борьба нового со старым, характерная для развития русской культуры в XVII столетии, конечно, не могла не затронуть живопись. Здесь церковь всеми доступными ей мерами боролась против светских тенденций. Стремлением к реализму отличались работы живописцев Ярославля, Костромы и других городов. Церковный собор 1667 года строго регламентировал образы и темы для художественного живописного творчества. Активно развивалась портретная живопись, в которой, помимо ликов святых, стали изображаться современники и вымышленные земные персонажи, и не на доске яичными красками, а маслом на холсте. Одним из известнейших живописцев того времени стал Симон Ушаков, годы жизни 1626-1686, величайшим произведением которого стал «Спас нерукотворный». Наиболее известным художественным центром стала Оружейная палата в Москве. Театр. Оживленные связи России с Западом во второй половине XVII века способствовали возникновению в Москве придворного театра. До этого Россия знала только скоморожьи игрища, которые были запрещены царской грамотой в 1648 году. Церковь враждебно относилась к светскому народному театру, однако в связи с конфликтом церкви и государства это было уже неважно. Сословный быт и культура. Культурные изменения в стране коснулись высших сословий и царского двора, который включал в то время огромное количество разномастных слуг. Преобразилось внутреннее и внешнее убранство в царских хоромах и в покоях высших чинов. Посуда была из золота и серебра, а позже стали привозить из-за границы новую для России, стеклянную. Одежду стали шить из дорогих европейских тканей. Новшества коснулись и еды. В это время в России впервые появились колбаса, лимоны, рис, сахар и другие. Закрытые сани заменялись импортными каретами. Не коснулись новшества только бедных посадских людей и крестьян, которые по-прежнему прозябали в нищете и скудости. Развитие русской культуры XVII века отразило важнейший процесс формирования русской нации. С ним связывается начавшееся разрушение средневековой религиозно-феодальной идеологии и утверждение светских начал в духовной культуре. несмотря на противодействие церковников, боявшихся проникновения в Россию латынства, в XVII веке расширялись культурные связи с Западной Европой. Однако все эти новые культурные веяния коснулись только верхушки общества. Основная масса населения оставалась неграмотной и суеверной. Для дальнейшего развития русской культуры стране требовались более решительные и широкие преобразования, которые были позже осуществлены императором Петром I.